also possible. Sadhguru does not deliver sermons, nor does he issue moral warrants to engage you in your guilt and gullibility. Rather, he bestows the gift of comprehension and compassion without concepts and conclusions. Свобода от психологического времени – это перетекание в другое измерение времени, не связанное даже с хронологическим временем и биологическим временем. Наверное, это и есть состояние безвременного, состояние величайшего просветления, состояние самадхи, что есть абсолютное и безусловное бодрствование, отнюдь не кома, которое оставляет также возможным нормальное функционирование в повседневной жизни, выполнение ежедневных задач. Садхгуру не тот, кто читает проповедь, не тот, кто раздает нравственные предписания, чтобы, используя твое легковерие, оставить тебя с чувством вины. Скорее, он одаряет тебя даром сострадания и понимания, без идей и умозаключений. Sat means good. You see, actually, Sanskrit is a very profound language. Each word has got several meanings, depending on the circumstances. So here, Sat is meaning good. So to find a Satguru, that is a good guru, you must have to be a good disciple, which means a disciple totally free from the process of wanting and getting, totally free from greed and fear. Otherwise, you will run into those gurus who will utilize your greed and search for gratification, your fear and frustration to exploit you, to hook you and to cook you. Such gurus will lure you with reward or warn you with punishment, issue all kinds of promises and threats which are nothing but the basic ingredients of the mind, namely greed and fear. Sadhguru's message is not he, but you. He asks you to look at yourself, to burn your greed and fear in the goodness and fire of your intense seeing without seeking anything. Then you are alive to yourself and not dependent on the Guru. Then Diwali is always with you, not just once in a year. Diwali is the ending of darkness, which means really means the ending of mind, which is virus of vanity and vested interest, and ushering in the new light of life with virtue and veracity. Sad значит хороший. Санскрит – это язык глубочайшей, потрясающей глубины и мудрости. Каждое слово в нем имеет много значений. И в данном контексте нужное значение выбирается по контексту. В данном контексте сад может означать хорошим. Поэтому, чтобы найти садгуру, то есть хорошего гуру, ты обязательно должен быть хорошим учеником. То есть учеником, полностью свободным от привычки «хочу и получу», совершенно свободным от жадности и страха. А иначе тебе встретятся лишь те гуру, которые будут использовать твою жадность и стремление к получению удовольствия, твой страх и отчаяние, чтобы заманить тебя, посвятить тебя и приготовить. Такие гуру будут соблазнять тебя воздаянием или запугивать наказанием, сыпать всевозможными обещаниями и угрозами, которые есть не что иное, как основные ингредиенты ума, а именно жадность и страх. Садхгуру же говорит не о себе, он обращается к тебе. Он просит тебя посмотреть на самого себя, сжечь свою жадность и страх добром, огнем усердного видения, внимания, ничего не желая взамен. Тогда ты будешь светом самому себе, независимым ни от какого гуру. Тогда Дивали всегда с тобой, не лишь раз в году. Дивали – это конец темноты, что на самом деле значит конец ума с его вирусом тщеславия и корысти, и рассвет жизни с ее добродетелью и истиной. See, what this speaker was telling, to be able to see without seer, to be able to observe without observer, this means to be able to see without seeker, because seeker is the eye, seeker is the separative side, seeker is the division in the consciousness, which is perpetuating the duality between the observer and observed, the seer and the seeing. So that is why it is mentioned that to be able to see, intense seeing without seeking anything, because seeker is the separation. That is the eye. Под усердным